Алло. Алло, Паша, Да. Это ты, да? Да, да, да. Да, привет, это Роман. Это Роман. Ну, привет, Роман. Это с ВК. С ВК. Вот, а что там с модом вообще? Как обстоят дела? С модом все в порядке. Так, а что там с базой данных? Какие-то проблемы там были или что вообще? Ты дописал мод там? Ну, как тебе сказать? Угу. Ну, как бы не совсем, понимаешь? Не совсем. Ну, там что сейчас там осталось? В базе данных что-то, что ли, делать там? Ты что-то говорил просто про базу данных? Да, да, там вопрос базы данных как раз. Понимаешь, нету PHP MyAdmin, понимаешь? Нету PHP MyAdmin. А как, собственно, известно всем, нету PHP MyAdmin, нету и доступа к базе данных. И вот, ну, естественно, в этом проблема. Поэтому не делал. Ну, то есть я думал, ты такие очевидные вещи знаешь. Нет, нет, с этим я вообще почти не дружу. С этим я не дружу, нет. Вот, поэтому, смотри, мне как бы нужно еще больше времени и еще больше денег, вот. Понятно. Ну, давай тогда так. За сегодня ты успеешь сделать? Ну, не знаю. Если еще подключить к этому делу, я думаю, трех моих друзей, тогда можно успеть за сегодня. Ага. Вот, но ты же понимаешь, как бы, что, ну, три человека, да, это достаточно, ну, прикинь, поставить PHP MyAdmin, да, то есть вот это все, это, ну, здесь нужно усилие минимум, вообще, обычно, да, под это делают отдел целый. И этот отдел работает порядка месяца, да? Но лично у меня, да, я, в принципе, сам, ты же понимаешь, у меня уровень очень высокий, и у меня есть еще несколько ребят, тоже настолько высокого уровня, что мы с ребятами такое делаем и за ночь, понимаешь? Но это будет стоить, сам понимаешь, да? То есть тут, конечно, хватит ли денег, ты понимаешь? Да, это все понимаю. Ну, то есть там в базе данных, да, дело? Да, в базе данных. Дело в базе данных. Понятно. Угу. Да, ну, все тогда понятно. Ладно, давай, если что, спишемся. Да, давай.